С экрана на землянина смотрело усталое лицо Чимты. Именно она в последнее время занималась всеми делами корпорации. Алекс выслушал короткий доклад, приступив к обсуждению дальнейших действий. «Люпус задержится, а вы начинаете выдвижение. Встречаемся в системе ГАКС». «Изменение планов?» — поинтересовалась женщина. «Да, тут неожиданно всплыли некоторые полезные связи», — пояснил капитан. «Скорее всего, у нас получится реализовать все барахло в Хагданской торговой системе. Это лучше, чем тащиться в миры директората. Сейчас там внутренние проблемы. Одна местная шишка пообещала содействие, и мы этим воспользуемся». «Принято», — кивнула Чимта. «Мы начинаем разгон для прыжка». Алекс переключился на тактический интерфейс и отметил, как две отметки кораблей корпорации покинули орбиту Хагданского мира. Затем капитан поудобнее устроился на месте пилота и вернулся к планированию. Работы по модернизации флагмана входили в завершающую фазу. Уже скоро он станет действительно мощной боевой единицей. Теперь следовало избавиться от двух средних кораблей, сильно тормозящих «Люпус». Для покупки тяжелого носителя средств не хватало. Сейчас имелось только 38 миллионов с небольшим. Алекс надеялся, что посещение ГАКСа, Хагданской торговой площадки, решит все проблемы. Вирик пообещал содействие, а капитан полагал, что дельцы помогут быстро реализовать корабли, а также обеспечить сбыт для специфического товара. Такие площадки имелись во всех крупных государствах, однако чем-то рекомендовала выбрать Федерацию Нивэй или Республику Хагдан. Там количество корпораций, занимающихся подобными исследованиями, было максимальным. Эти два государственных образования предлагали наилучшие условия для компаний, занимающихся научной работой, то есть различные льготы, а в отдельных случаях даже финансовую помощь. Можно было поступить проще и напрямую предлагать контейнеры различным компаниям, однако Алекс признал, что это бесперспективно. Он внимательно изучил все, что касается последнего аукциона с подобным лотом. Тогда корпорация R-World успешно реализовала три контейнера с генетическим материалом. За 5 дней цена выросла с 40 до 120 миллионов кредитов. Покупатель остался неизвестным. Организация такого аукциона являлась довольно затратным делом. В этом случае неплохо зарабатывал владелец раскрученной торговой площадки. Туда обычно включалась оплата группы экспертов, которые гарантировали подлинность товара, а также аренда узла связи. Требовалось также соглашение на аренду коммуникационных мощностей с компаниями-владельцами ретрансляторов. Трансляции и торги шли в реальном времени. В мероприятии могли принять участие все желающие из десятка крупных и 30 мелких человеческих образований Содружества. Ценности трофея Алекс пока не понимал, поэтому решил дать потенциальным покупателям определить ее самим. Делая ставки, участники перечисляли компании-владельцу депозиты, обычно 1/20 от цены лота. Когда предложение перебивалось, предыдущий участник получал свой взнос обратно, но не сразу, а через несколько часов. Если же он решал повысить ставку, новый депозит добавлялся к предыдущему. Победитель перечислял оставшуюся сумму организатору, ну а тот уже владельцу товара. В общем, система была весьма продуманной и отработанной. Естественно, продавать таким образом имело смысл только действительно редкие вещи. Планеты, инопланетные корабли, лицензии, а также особо ценные артефакты. План действий на ближайшее время ясен. Посещаем систему ГАКС, избавляемся от всего лишнего. «Надеюсь, после визита в торговый мир наш счет значительно пополнится», — заметил Илья. «Непременно. По возможности покупаем тяжелый носитель, авиагруппу и двигаемся в пространство Федерации. Там нужно продать жучиные трофеи. После — на соединение с союзниками», — сообщил Алекс товарищу. «По дороге воспитываем и обучаем наших дикарей. Ну а затем визит к нашим друзьям-культистам. Очень уж хочу посмотреть на этого сиятельного Закколона, Наверное, весьма неординарный тип».